Книга пророка Исаии, 7 глава, с 14 стиха. Прочитаем пророчество об Иисусе Христе. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Братья и сестры, обычно мы акцент делаем на первый стих, особенно когда приближается праздник Рождества и на сам праздник Рождества Иисуса Христа. Что дева примет и родит сына, нарекут ему имя Эммануил. И здесь ниже по контексту идет как бы продолжение, раскрывающее одно из характеристик Иисуса Христа. Мы читаем: «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Господь нашел нужным усмотреть в характере Иисуса Христа, это хотя ему, безусловно, присуще, но тем не менее Библия отмечает, что у Иисуса Христа будет такая черта в его служении, которую он должен приобрести. И эта черта в чем заключается? Научиться уметь отвергать худое и избирать доброе. Вот это присуще Господу нашему Иисусу Христу. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет. Значит, вот это свойство, братья и сестры, и нам должно быть привито. Для любого христианина эта область тоже очень важная. Павел говорит: «Подражайте мне, как я Христу». У Иисуса Христа много положительных сторон, которые мы подражаем. В Священном Писании открывается. Образ Христа достаточно ярко и полностью освящен на странице Священного Писания. По крайней мере, освящен так, где вполне достаточно поклоняться Богу в духе и истине. Кто-то этот образ пытается материализовать, превращая в картины и в иконы, друзья, но не об этом я хочу говорить. И вот этот образ Христа, образ совершенный, он себя впитал и такую черту, наряду других положительных черт, которые мы находим в Священном Писании, и такое: разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Братья и сестры, если бы мы не получили от Бога новую духовную природу, мы бы не смогли вот это выполнить. А у нас в жизни постоянно на нашем пути будет встречаться и худое, и доброе. И перед нами постоянно будет стоять вопрос, что избрать, а что отвергнуть. И я думаю, мы отрицать не будем, кто последовал за Господом, не раз уже, наверное, такое в жизни было. И мы стоим и думаем, что мне избрать и что отвергнуть. Вот это угодно Богу или не угодно? Сюда пойти, нужно это Богу или не нужно? Братья и сестры, и очень часто мы стоим перед таким выбором. И вот Иисус Христос, Он тоже такой выбор имел. Он был наделен этим прекрасным качеством отличать, где худое, где злое. И не просто отличать, братья и сестры, и мы можем отличать. И неверующие могут, братья и сестры, отличать кое-что, а может быть и многое. Но здесь иметь способность отвергать худое. Можно отличить, где худое, где злое, а отвергать силы нету. Нету возможности и способности вот отвергнуть. Иисус Христос, Он имел это прекрасное качество, разумел отвергнуть худое и избрать доброе. Это очень положительная черта Спасителя нашего Иисуса Христа, которую Он в пример и для нас всех оставил. В отдельности христианин и в целом Церковь Божия должна развивать в себе этот навык, различать худое и доброе, и отвергать худое, и избирать доброе. Это обязательно навык нужен. Иначе это уже не церковь будет. Кто Духа Божьего не имеет, братья и сестры, у того, наверное, ничего не получится. Или недостаточно это будет проявлено. Евангелие от Луки в 23 главе мы читаем, когда Христос был с двумя разбойниками распят, и один из разбойников дает такую о нем характеристику, что он ничего худого не сделал. Это в конце жизни, в конце служения, такой финальной части его жизни. Христос уже распят, друзья. Остается, может быть, считанные минуты, и его дух будет предан Богу. И вот разбойник дает свидетельство, что он ничего худого не сделал. А почему он ничего худого не сделал? Да потому что он худое всегда отвергал. Это была линия его жизни – отвергать худое. Причем он отвергал, мы находим примеры в Писании, и от себя, и от людей отвергал худое. И разбойник вынужден дать такое свидетельство. Ничего он худого не сделал. Хотелось на некоторые места Писания посмотреть, как Христос мог вот это распознавать, братья и сестры. Потому что прямо можно сказать, что далеко не на все явления мы можем сказать, что они худые. И даже вот процесс очищения вскрывает такие стороны. А я вот это за грех не считаю. А где написано в Новом Завете, что брюки нельзя носить? А где написано, вот это нельзя делать? То есть кто-то не видит, что это худое. Братья и сестры, у Иисуса Христа тоже были такие моменты. Если мы себя поставим на то место, мы тоже бы ошиблись. Но Христос, имея вот этот навык отличать худое от доброго, друзья, Он очень правильно ориентировался. И для нас это пример. Такой пример посмотрим. Иисус Христос находится в пустыне. И там ему со стороны дьявола было предложено три сильнейших искушения. Дьявол искусно подходит, друзья, как и к нам, в очень ответственный, нужный момент, чтобы надломить душу. И вот одно из искушений было такое. «Сделай камни хлебами». «Если Сын Божий, сделай камни хлебами». Братья и сестры, если бы нам вырвать из контекста вот это только место, и никогда бы, если бы мы не читали Библии и о Иисусе Христе, я думаю, мы бы и ничего тут зазорным не посчитали. Ну и что тут плохого? Голодному человеку, всемогущему, сделать из камней хлеб. Я думаю, ничего бы мы греховного тут не увидели. Ну и сделал бы, братья и сестры. Мы видим, что Иисус Христос это отвергает. Отвергает. А мы бы, может быть, не отвергли. Почему? Потому что Христос смотрит глубже, смотрит дальше. И когда мы что-то отвергаем или что-то выбираем, братья и сестры, нужно смотреть не на два шага вперед, а смотреть гораздо дальше. К чему она приведет, наш выбор? Вот. Или наоборот, какова будет защита, то, если мы что-то отвергнем. Смотреть немножко наперед, братья и сестры. Есть такие действия, которые на данный момент, они для меня ничего не значат. Они никак на меня не повлияют. Но если мы смотрим наперед, то мы думаем, у меня есть дети, а на них как-то это может отразиться. А смотрим наперед, получится, что что-то изменится обстоятельства, а выбор уже сделан, а потом поправить ничего нельзя. Братья и сестры, Господь, Он видел в глубину и видел наперед. И заметим, вот этот случай, и на Голгофе, когда Христос был, там тоже были такие слова. «Если ты Сын Божий, сойди со креста». Значит, дело-то не просто в хлебах, братья и сестры. У дьявола почерк один и тот же. Он, посмотрите, куда как бы зацепляет душу-то за что. «Если ты Сын Божий». Он берет за самое важное. Он указывает на самое, делает акцент на самое первостепенное. Он хочет поколебать. Он знает, как максимально унизить Христа и причинить ему боль. «Если ты Сын Божий». Ну а кто же я еще? «Сойди со Христа, если ты Сын Божий». Братья и сестры, вот так дьявол подходит, чтобы за самое больное задеть человека. Вот то, что для нас самое ценное, он хочет поколебать, посеять сомнения, братья и сестры. И мы видим, Господь отвергает очень решительно это искушение. Он не смотрит на текущий момент. На текущий момент, возможно, он действительно, и неплохо бы было камни сделать хлебами. Тем более он 40 дней был в посте. Братья и сестры, но Господь смотрит дальше. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом. И все попытки дьявола искусить Иисуса Христа не увенчались успехом. Мы уже говорили проповедь, братья и сестры, я еще напомню. Только кратко из этой проповеди, когда Давид сосчитал численность своего царства. Я думаю, мы, наверное, кто-то тоже не посчитал. А что тут? Какой тут грех? Ну, посчитал, да и посчитал. Я не знаю, почему Давид не разобрался, но он настоял на своем выборе. Он не увидел в этом ничего худого, хотя его военачальника Иоав останавливал. И потом, когда 9 месяцев прошло и 20 дней, ему подали список переписи, друзья, он увидел, что согрешил. Еще это усугубилось тем, что началось поражение в народе израильском. Потом он увидел. А наперед не рассмотрел, что тут такого. А причина была, друзья, оказывается, не Бог, как Моисей сказал, исчисти народ, а сатана восстал на Израиле и возбудил Давида сделать исчисление. Так говорит Слово Божие. Сатана восстал. И иногда в тех или иных предложениях вроде бы ничего греховного нет. А посмотреть, а кто там побуждает? Божья рука там или там действие сатаны? Дух Божий или там Дух с преисподней нам подсказывает? Чье там веяние, чье влияние? И из этого, братья и сестры, исходить. И выбор именно из этого делать. И при такой раскладке мы можем смело отвергать худое и избирать доброе. Так нам открывает Священное Писание. Однажды была женщина взята в прелюбодеяние. Иоанна 8 глава. Мы этот пример хорошо знаем. Привели ее к Иисусу Христу. Тоже стоял выбор. Уже не в целом касательно жизни Христа, а касательно другой личности, этой женщины. Что отвергнуть, а что избрать? Везде идет основание на Слово Божие. Моисей заповедал, что ты скажешь? Что ты скажешь? Ведь когда даже мы хотим избавиться от каких-то грехов, и кому-то трудно с чем-то расстаться, и мы, будучи верующими, ведь тоже на Писание опираемся. А вот так написано. А что тут такого? Друзья, Христос делает выбор необычный. Он указывает на совесть человека, они бросают камни и расходятся. Христос избрал добро. Хотя в глазах этих гневных мужчин, ревнителей закона, казалось, это выбор неправильный. Но он видел их, братья и сестры, он видел женщину. И он знал истину. И Христос, он всегда избирал добро и отвергал зло. Это очень хороший, братья и сестры, навык, который всем нам тоже надо развивать. И молодежи, и пожилым, и старым. Правильно делать выбор в своей жизни. Потому что бывают серьезные потом последствия от этого выбора. Евангелие от Матфея, 16 глава. Мы читаем там цепочку некоторых событий. Диалог так начался у Иисуса Христа со своими учениками. «За кого почитают меня люди?» Так задает вопрос Иисус Христос. Ну, ученики перечисляют. «За того пророка, за того пророка». Ну, хорошо, ответили. «Ну, а вы за кого меня почитаете?» И тут Петр по своей ревности, как обычно, он всегда часто первым начинал говорить, и говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Правильно, братья и сестры, сказал. Сердечное решение правильное у него. И Христос это одабривает, но отмечает, что, говорит, не кровь и плоть тебе это открыли, Петр, но это открыл Бог. Отец Небесный тебе это открыл. Позже этот же Петр, буквально в этой главе ниже, когда Христос завесу открыл о своих страданиях, он подходит и говорит к Иисусу Христу: «Будь милостив себе, Боже». Помним, братья и сестры? А Христос уже этот раз говорит: «Отойди от меня, сатана». Он смотрит в глубину, он смотрит дальше. Ему предлагают выбор, милость, принять эту милость. «Отойди от меня, сатана». И дальше Христос такие интересные слова говорит: «Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье». Думаешь не о том, что Божье. Вот хотелось здесь, братья и сестры, немножко остановиться. Когда мы делаем выбор, или когда нам надо что-то отвергнуть и избрать, очень важно остановиться, друзья, может быть, кому-то даже уединиться молитвенно и подумать в своем сердце, думаю ли я о том, что Божье, или не думаю. Прежде чем сюда выйти, что-то сказать или оттуда встать, что-то заявить, нужно подумать, заявляю я это на основании того, думаю ли я, что это Божье, или не думаю. Прежде чем что-то отвергнуть и избрать, братья и сестры, нужно подумать, кровь и плоть мне это открыла или это открыл Отец Небесный. Бывает, мы что-то делаем, братья и сестры, говорим или выбираем, да еще говорим, мне Бог открыл, а Бог такого и близко открыть не мог. Это плоть и кровь открыла. Это плоть, живущая нас, плотское там все. И вот эти плотские откровения мы иногда прикрываем Богом. И выбор оказывается неправильный. Не Бог открыл, а плоть и кровь. Братья и сестры, представьте себе такую картину. Мать рожает детей. В больнице ее уже встречают враждебно. Конечно, расходуется на это здоровье. И вот они с мужем принимают, хватит. Хватит нам пятерых, а может быть шестерых. Устали мы. Братья и сестры, делают выбор. Кто-то даже иногда делает выбор на всю жизнь. Будь милостив себе, Боже. Будь милостив к себе. Лозунг и принцип один. И вот в этом случае думаем ли мы о том, что Божье, или это нечто человеческое? И такую милость, братья и сестры, можно оказывать в кавычках. И вот здесь очень важно именно думать о том, что Божье. Если думаем не о том, что Божье, братья и сестры, это однозначно будет худое. И выбор наш будет неправильный. Выбор будет нам не в добро, во зло будет. Мы пожнем потом печальный итог, и последствия будут плохие, потому что не думали о том, что Божье. Вот сейчас у нас идет тоже очищение, освящение. В чем-то я, может быть, колеблюсь, борюсь, что-то мне трудно оставить, кому-то надо выбор делать, друзья. У каждого свои обстоятельства в жизни. И подумать, думали я о том, что Божье. Вот с этого пункта, с этого отсчета нужно начинать и на это обращать внимание. И таких обстоятельств много. Что-то мы купили, приобрели, с кем-то стали дружить, что-то нам понравилось, кого-то влюбились, во что-то увлеклись, друзья. Ну, много-много разных сторон. И если это все по плоти, братья и сестры, это уже не то, что Божье. Это уже худое. И это худое, братья и сестры, надо решительно отвергать. Отвергать не устами, отвергать из своей жизни. В книге Иуды есть такое одно выражение. По контексту она о другом идет, но мне просто хотелось это выражение подчеркнуть. Сейчас я прочитаю это место. Послание Иуды. «Таковые бывают соблазны на наших вечерах любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, гонимые, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». Вот слово «исторгнутые» – это вырванные с корнем. Братья и сестры, если мы что-то хотим отвергнуть худое из своей жизни, то это надо исторгнуть, вырвать с корнем, братья и сестры. Не листики оборвать, не название заменить. Мужское сделаем женское, прикрыли, все, значит, можно. Или что-то, друзья, вырвать с корнем. Вырвать из сердца и убрать из дома. Или убрать еще, значит, со своих глаз и так далее. С грехами и с худым только такое должно отношение быть. Не надо его ничем эвалировать, прикрывать, как-то замазывать, друзья. Вырвать с корнем, чтобы его в жизни не было. Господь нам так и подходит, друзья. И к этому побуждает. И теория о постепенном оставлении грехов, такую теорию Библия не предусматривает. Когда Иисус Навин брал земли, войдя в обетованную землю, там написано, он взял одним разом, такое есть выражение, группу земли, одним разом. С грехом надо прощаться одним разом, отвергаться от этого греха. А если постепенно, друзья, вряд ли оно получится. Одним разом. Хотя бывает у кого-то и постепенно, но мы так не учим, и церковь не должна так учить. У кого-то получилось так, ну и ладно, слава Богу, хоть так освободился. Но учить так, что вот ты постепенно расставаешься с грехом, нет. Исторгнуть, отвергнуть все худое. Так нас призывает Господь. Как-то одна экуменическая миссия проводила благовестие в городе. Ну и там разные способы благовестия были, и собрания. Вот, и картины, и трактаты, и мультфильмы, и фильмы «Иисус», и так далее, там разные способы, вопросы-ответы. И вот там на одном из собраний покаялась девочка, ей всего было 9 лет. Это случай в журнале описывался. Ну, они рады были, что первый человек покаялся, девочка, сразу ее в кольцо, вниманием окружили. Вот, руки девочка поставила, она поставила руки, они давай накладывать, это тебе... Вот кассеты, мультфильмы, это тебе то. ну, то есть поощряют ее, чтобы она дальше веру развивала. Она на их взрослых посмотрела и говорит: нет, мне это не надо. И говорит: я лучше послушаю. Лучше. То есть ребенок делает выбор. Можно смотреть, а можно слушать, друзья. А вера от слышания. Она, может, этого не знала, но она вывод сделала правильный и выбор сделала правильный. Дорогие друзья, у нас в жизни тоже очень часто будет такое, если у кого еще не было, где мы должны сделать серьезный выбор, братья и сестры, в различной области, в бытовой, в сердечной области, в служении Богу, в церкви. Иногда стоит выбор, что мы изберем. И к этому выбору надо очень относиться серьезно. Перед поездкой к вам за некоторое время назад мне пришлось быть на похоронах Николая Ильича Кабыша. Может быть, вы его знаете. Вот в Знаменке. Попал я на эти похороны. Очень хорошее было служение. Много было людей. Где-то 500, может быть, 600 человек. Служение часа 4 шло. Где-то 11 проповедников говорили. Все служители участвовали. Каждая проповедь была компактная. 5-7, максимум 10 минут. И вот, братья и сестры, там и были и свидетельства добрые. И интересно, один брат поделился, молодой служитель. Он говорит: я его не очень хорошо знал, брата этого служителя, но с уважением к нему относился. И хочу, говорит, поделиться случаем из жизни. Когда, говорит, мне было 16 лет, я впервые в своей жизни попал на суд верующих. Я рос в христианской семье. Мы по пятницам постились, мы регулярно читали бюллетни Совета родственников узников, мы знали, за что верующих разгоняют, мы слышали об этих судах, мы знали, что нужны ходатайства, мы знали, что нужно за них молиться, поститься, мы в этом выросли в среде. Вот. И для меня, говорит, всегда было четко, понятно, ясно. Я читал в бюллетнях, значит, там были иногда, публиковались процессы судебные, кто как верующий отвечал. И для меня было всегда четко. Я ни разу не присутствовал на судах, я прекрасно понимал, как он говорил, где черное, где белое. Четко имел такую ясность и понимание. Я знал эту границу, которая разделяет свет и тьму. Этот брат перед началом прочитал из Бытия и отделил Бог тьму от света, свет от тьмы. Вот это место прочитал и такую коротенькую проповедь. И вот этот пример рассказывает. И вот, говорит, однажды всего первый раз в жизни, в 16 лет, я попадаю на суд. Судят группу верующих, в том числе и Кабыша Николая Ильича. Так как мне исполнилось столько лет, меня допустили на суд. В зале было очень мало верующих. В основном призвали атеистов, работников там различных. И вот, говорит, я ничего не пойму. Идет суд, а у меня все перемешалось. Все, что было у меня сформировано, какие я представления имел, что такое свет, что такое тьма, какие я имел понимания, когда читал эти бюллетни, на этом суде у меня все перемешалось, я ничего не мог понять. Выходит верующий, его судят, ему задают вопросы, а он отвечает не так, как я предполагал. Я сижу, слушаю, он должен вот так ответить, а он отвечает не так. Он отвечает, а в зале смеются. Прокурор улыбается, судья смеется, в зале надсмешки. Я, говорит, ничего не пойму. Я одно понял, что этого человека уже сломили. Духовно надломили его, или сотрудники, или что. И его ответы, они только смех вызывают. И вот такое состояние в зале идет. И вот, говорит, выводит следующего, Кабыша. И, говорит, он стал так отвечать, что сразу, говорит, зал затих, насмешки прекратились, и сразу прошла граница, разделяющая тьму от света. Ну, и такое он свидетельство дал, друзья. Для него это, для молодого брата, это был хороший, серьезный пример в его юности. И он говорит: я сделал такой вывод, что сатана, он хочет светлое сделать потемнее, свет потемнее, а тьму посветлее. Все перемешать, чтобы ни молодежь, ни пожилые ничего не отличили. Скрасить вот эту границу. Чтобы невозможно было определить, конкретно это худое или доброе. Чтобы не сделать правильный выбор. Это, братья и сестры, почерк сатаны. А у Господа почерк именно отвергать худое и избирать доброе. Об этом мы сегодня с вами и говорим. Перед Пилатом тоже когда-то встал выбор. Нужно было избрать или худое, или доброе. Или Иисуса отпустить, или Вараву. Мы видим, братья и сестры, его выбор каким был. на странице Священного Писания, нам это открыто. И там есть такое выражение, евангелист пишет, «решил быть по прошению их». Решил быть. То есть принятое решение. Что это решение повлекло? К распятию, братья и сестры. Решил быть. Мы иногда тоже решаем, кем нам быть. Решаем, куда поехать. Решаем, что-то сделать или не сделать. Решаем, принимать крещение, не принимать. Решаем, идти в ту церковь или не в ту. Решаем в ключевом моменте послушать родителей или отвергнуть родителей. Братья и сестры, обязательно что-то мы решаем. Вот. И здесь очень правильно ориентироваться на свет Божий, чтобы правильно избирать решение в жизни своей. Иакова 3,16 мы читаем такое место. «Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Бывает, мы ищем доброе там, где его просто не может быть. Там, где зависть и сварливость. Братья и сестры, попадаем мы в такую среду, где зависть и сварливость. Иногда сами провоцируем эту среду. Сами впадаем в состояние зависти, вот, и сварливости. И пытаемся здесь определить доброе и сделать выбор доброго. А его там, братья и сестры, вообще нет. Надо выше на это смотреть. Там, где зависть и сварливость, там все худое, Писание говорит, там неустройство. Поэтому христианину там не место. Никогда ты там выбор доброго не сделаешь. На это надо обращать внимание. В книге Ездра, 4 глава, 4 стих, мы читаем такое слово. Ездра 4:4. «К нему пришли враги дела Божьего с таким предложением, даже, можно сказать, с лозунгом, больше, чем предложением. Будем и мы с вами строить». И перед Ездрой стал выбор – или привлечь этих помощников, может, они действительно помогли, или отвергнуть их помощь. Братья и сестры, отверг Ездра или принял их помощь? Как вы помните? Отверг. Он говорит, не строить вам. Он видел дальше, он видел глубже, друзья. Это враги дела Божьего, потому что их Бог, Бог евреев, я имею в виду, не был Богом их для этих врагов. Они не сказали, будем строить Богу нашему. Они говорят, будем строить Богу вашему. Для них он не их Богом был. Поэтому он эту помощь отвергает, братья и сестры. Он не принимает. И это выбор был правильный. Отвергнуть худое, избрать доброе. А в нашей жизни иногда такое предложение заманчивым кажется. Приезжает на миссия, пожалуйста, мы вас долларами расфинансируем, мы вам рекламу сейчас сделаем, мы опубликуем вас. То есть такие заманчивые предложения вроде бы и для расширения служения, братья и сестры. А невозможно принять. Не тот дух, не те, не евангельские условия невозможно принимать. Как нам в город однажды приехали миссионеры, он говорит, 22 года у меня стаж. И организовывает эту миссию. И так они сильно хотели нашу церковь подключить. Мы им стали объяснять. А в нашем городе у нас только молитвенный дом, у других деноминаций нет молитвенных домов. И вот они так хотели нас подключить. Мы говорим, не можем мы с вами сотрудничать, не можем. А то, что вы рассказали, мы это всегда делали, даже во времена гонений. Только церковь это делала по своим силам. Благовестием всегда занималась. И теперь мы делаем по своим силам. И вот один из них говорит, да то, что вы делали, это, говорит, вы удочкой рыбу ловили. А мы вам предлагаем закинуть невод. И вытащим столько рыбы, что хватит и баптистам, и пятидесятникам, и православным, и адвентистам. Не можем мы такие принимать условия. С таким подходом не можем мы сотрудничать, братья и сестры. Хотя кажется заманчиво. Будем и мы с вами строить. Бывает так в церкви, друзья. Будем и мы с вами строить, заявляют нам наши дети, наши из христианских семей, но не возрожденные. Они на улице могут подруживать, в школе покуривать и сюда приходят, чтобы прославить Господа с намерением, и мы будем строить. Друзья, нужно увидеть в этом худое. Кто-то скажет, детей отталкивать из церкви. Не из церкви, друзья, а от служения. Сотый псалом, там так написано, кто ходит в непорочности, тот будет служить мне. Вот будешь ходить в непорочность, тогда будешь служить мне. И в этом тоже надо рассмотреть, что худое, а что доброе, и худое отвергнуть. И надо поступить правильно, друзья, и детям это объяснить правильно. Для этого призваны и воспитатели, и родители, и служители церкви. Когда Иисуса Христа приходили арестовывать в Гефсиманский сад, там мы знаем, как события развивались. И вот уже когда приблизились воины, написано так. Петр, видя, к чему идет дело, выхватил меч и отрубил. Помним, ухо. Вот это выражение «видя, к чему идет дело». Братья и сестры, когда мы делаем выбор, худого или доброго, нужно смотреть наперед, видеть, к чему идет дело, к чему этот выбор приведет. Если сестричка или братик сдают документы в ВУЗ на юриста, ну не на юриста, там, например, на судью, там на адвоката, мы наперед должны видеть и объяснять, что ну кончишь ты, кем ты будешь работать? За взятки дела рассматривать? Или адвокатом за взятки, если так система построена, надо видеть, к чему идет дело. Если ты идешь в бизнес и будешь там ревизором, друзья, выбираешь, ориентируешь свою жизнь на это, надо смотреть, к чему идет дело, куда она потом приведет. На данный момент вроде бы ничего греховного не видно, но потом к чему идет дело. Мой ребенок увлекся спортом, вроде бы ничего плохого в этом нет, а куда ему еще энергию деть? Друзья, нужно видеть, к чему идет дело. Можно ребенка предупредить, предостеречь, а можно поощрить. Поощрить, одобрить, а это окажется не добром, а худым окажется. Потом это сформируется, и не вырвешь его ни с корнем, и листик-то не оторвешь. Поэтому, видя, к чему идет дело. Я читал раньше, вот когда мореходство развивалось, но еще такой навигации не было, приборов, как сейчас, современные. И люди примитивно так, но тоже ориентировались по звездам. Вот, как-то по-своему глубину определяли. Вот, суда были деревянные. И вот те суда, которые плавали на севере Атлантики, часто им приходилось встречаться с айсбергами. Это сейчас айсберг – это такая ледяная глыба огромной массы, у которой одна третья часть наверху, а две трети под водой, и может быть совершенно непредсказуемой формы. Этот айсберг сейчас любое современное судно засечет за много миль. И прибор уже покажет, что движется объект. А тогда этого не было. И вот на судах как определяли приближение этого айсберга? Если ночью плыли, днем-то еще смотрели. На мачте сидел человек и смотрел. Вот. А ночью, когда плыли, как определить? А определяли, оказывается, так. Когда айсберг приближался, то вокруг айсберга микроклимат создавался, то есть холодный воздух. Это же ледяная глыба. И вот еще ничего не видно абсолютно, ночь. И вдруг находящиеся на палубе чувствуют холод. Все, эта команда, все выбегают с шестами, палками, снижают ход судна, знают, приближается айсберг. Они видят, к чему идет дело, они сбавляют ход, чтобы ни в коем случае не столкнуться, иначе будет крушение и гибель. Братья и сестры, грех в наше время точно так же приближается. Потихоньку, незаметно, ночью, когда все уснули и так далее. Вот дьявол вот так подходит. И если мы, у нас пропала интуиция чувствовать грех, братья и сестры, если у нас утрачена привычка или способность отличать чистое от нечистого, священное от несвященного, худое от доброго, братья и сестры, мы не почувствуем вот этого охлаждения. Когда столкнулись, о, тогда почувствовали. И то еще пытаемся обвинить кого-то, тот виноват, что не предупредил. А вот этот холод приближения греха, его надо заранее почувствовать, братья и сестры, и предостеречь, где-то помолиться, где-то попоститься, где-то поговорить, где-то побеседовать, а где-то и запретить, братья и сестры. Поэтому определенные аспекты нашего служения, очищения, освящения церкви тоже к этому направлены. Кое в каком направлении холодок сильно повеял, братья и сестры, скрывать не будем, повеял. И слава Богу, что мы все вышли, чтобы предстать пред Господом и отвергать все худое, чтобы дальнейшее плавание в небесный Ханаан было безопасным. Братья и сестры, еще хочу такую деталь отметить. Говоря эту тему, я думаю, вряд ли кто скажет что-то против. Я думаю, мы согласны, что это почерк христианина действительно отвергать худое, избирать доброе. Но почему все-таки не у всех этот навык есть? Или так скажем, почему у кого-то это не получается? Согласен, понимаю, даже вижу иногда, но не получается. Почему, братья и сестры? В этих же стихах я прочитаю причину. Здесь написано. Он будет питаться молоком и медом. Друзья, молоком и медом. Тут буквально говорится, я хочу прообразом сказать. Возлюбите чистое словесное молоко. Мед в Писании тоже ассоциируется очень с полезной, здравой, чистой пищей. Друзья, и духовное аллегорическое сравнение есть. Поэтому отличать добро от зла, от худого, друзья, сможет тот, кто питается молоком и медом, кто не питается мирской пищей, друзья, кто не питается вот этими увлечениями, что окружают нас, а кто Слово Божие читает. Там, где запущено Слово Божие, друзья, ничего мы не отличим. Эти айсберги вплотную встанут, и мы ничего не отличим, потому что нету духовного ориентира, нету того духовного оздоровления. И я подхожу к такому стиху, который я и хотел, подходя к заключению, прочитать. Очень важный стих. Это Исаия 5 глава с 20 стиха. Прочитаю этот отрывочек специально дословно. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, кто мудрый в своих глазах и разумный пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного». «За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели святого Израиля». Посмотрите, как сказано. «Истлеет, истребится». За что, друзья? За то, что наоборот делал. Значит, есть такие люди, есть такие христиане, они под воздействием дьявола, под воздействием обольщения вошли в неправильное, в недолжное духовное состояние. И они называют сознательно добро злом, а зло добром. На тьму говорят свет, а на свет тьму. Писание говорит, горе вам. Братья и сестры, откровенно говорю, я не знаю, в чем это горе выразится, но я верю Слову Божьему, что это будет горе, кто так делает. Кто дал место сатане, поносит церковь и осуждает, который живет в ропоте, который клевещет в церкви или на церковь. Братья и сестры, можно много различных иметь упущений. И если я сознательно вот так переворачиваю, Писание говорит, горе им, они истлеют, истлеют, потому что отвергли Господа. И действительно будет это горе. Как-то мы были в одной церкви, посетили там ряд церквей, и праздник там был жатвы. В этой церкви. Ну, как обычно, праздник жатвы проходит. В концу покаянию призываем. Вот. И выходит одна женщина, кается. Помолилась. Очень красивая у нее была молитва. И вид этой женщины такой представительный, интеллигентный. Вот молитва красивая была. Вот в этой молитве звучали слова «и прости» очень часто. Она пошла, потом села. Ни слез у нее не было, ничего. Так вот просто молитва. Колени она преклонила. Потом служитель мне говорит, «Ты знаешь, говорит, это кто?» И рассказывает за нее. Когда здесь образовывалась церковь, эта женщина была проповедницей в этой церкви. Очень-очень ревностная была. Потом, когда братья здесь появились, ей трудно было расстаться с тем положением, которое она имела. Она стала гордиться, негодовать, роптать. Кончилось тем, что она ушла из церкви к харизматам. Ее отлучили. Там она получила языки, знамения и так далее. Очень осуждала, поносила церковь. Потом пришла в полный нуль, разочаровалась, опять вернулась, покаялась. Через время опять ушла еще куда-то, через время опять вернулась. И вот сейчас она, говорит, вот в таком состоянии. Кается почти, говорит, на каждом собрании. Но она ни утешения, ни прощения не чувствует, и в ее словах нет никакого сокрушения. Просто красивые слова. Горе им, кто называет добро злом и зло добром. Друзья, дьявол нас иногда на это может провоцировать. И может быть горе, друзья. Так бы хотелось, братья и сестры, чтобы мы этот выбор правильно делали и зло отвергали правильно. Евангелие от Луки, 9 глава, тоже там мы встречаем. Иисус Христа не приняли в самарийское селение. С ним два брата, Иаков и Иоанн, не приняли. Господи, хочешь, скажем, чтобы огонь с неба сошел и истребил их? Помним, братья и сестры, эти слова? Это те говорят, которые несколько времени назад подходили ко Христу, «Господи, научи нас молиться». А теперь смотрите, какие сильные стали. Сейчас мы огонь с неба сведем и попалим всех. И вот Господь, друзья, делает выбор правильный. Он смог различить, где добро, а где зло, что худое, а что доброе. И останавливает и говорит, «Вы не знаете, какого духа. Остановитесь в ваших решениях». Братья и сестры, и у нас ведь бывают такие поспешные. Хочешь, мы скажем. И часто вот так говорим, то там, может быть, на задних рядах, то дома, в домах своих, при детях что-то говорим. Господи, хочешь, а Бог иногда и не хочет этого. Не хочет наших слов. Он хочет, чтобы Слово Божье утверждалось, а не наши слова. Такое, братья и сестры, бывает. Как-то одна женщина пришла на библиотеку. Впервые в жизни. Она никогда не читала христианских книг, пожилая. Подошла, посмотрела книги, сколько стоит, нисколько. Вы хотите взять? Пожалуйста? Хочу. Пожалуйста, выбирайте. Она говорит, да я и не сведущая. Библию читали? Нет. Евангелие? Нет, никогда не читала. Вы, говорит, дайте мне такое, что полегче. Ну, братья, говорит, вот детская книжечка, возьмите. Тоненькая детская, тут очень просто, доступно описано. О, это по мне, вот это я, как раз для меня. Я начинающий. Запишите. Записали ее, взяла на книжечку. Приходит через неделю. Приходит с таким демонстративным видом, на стол ложит книжечку. Так, все, вычеркивайте меня. Я больше у вас книг брать не буду и приходить к вам не буду. Что такое? Почему вы такое решение приняли? Книжка вам не понравилась или что? Всю ли вы ее прочитали? Всю прочитала. Но что такое? Почему вы так говорите? Я, прочитав эту книжечку, она заявляет, поняла, что прийти к Богу, ему надо отдать все сердце, а я этого сделать не могу. Братья думают, ну, слава Богу, что хоть поняла эту истину, что все сердце надо отдать. Дорогие друзья, ее выбор был неправильный. Но это, ладно, невозрожденный человек. Но мы, верующие, то же самое иногда встречаем. Бог говорит, отдай все сердце, освободись от всех грехов. А мы иногда ложим, я лучше очищение не пройду. Выбор делаем. Я лучше вот это не буду делать. А правильный это выбор. А Бог хочет, чтобы все было. Чтобы все было хорошо. Когда слепого исцелял Христос, мы знаем, он спросил вопрос, видишь ли, что? Он говорит, вижу людей, проходящих, как деревья. Можно было сказать, да и слава Богу, это ж лучше, чем ты совсем был слепым. Хоть как деревья, хоть нерезко, и хорошо бы и так. Нет. Он второй раз касается и стал видеть все ясно. Все. Пусть Господь поможет, братья и сестры, чтобы и нам отвергать худое и избирать доброе. И в процессе нашего служения, очищения, освящения, и в дальнейшей нашей жизни, и в служении. Я не касался еще вопросов служения, чтобы и в служении тоже такой же был, братья и сестры, принцип. Еще хочу обратиться к тем, кто до сегодняшнего дня в жизни своей находит, что неправильно сделал выбор, братья и сестры. Надо это исповедать и у Бога попросить прощения. Когда мы осуждаем неправильное, друзья, мы этим самым очищаемся и, как бы сказать, устраняем последствия грехов на дальнейшую нашу жизнь и на жизнь детей наших, когда мы осуждаем грех. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, с сегодняшнего дня и в дальнейшей жизни отвергать худое и избирать доброе, как делал Иисус Христос. Аминь. Будем молиться. За это собрание, за наше общение, за благодать, подаваемую свыше. Благодарение Тебе, что Ты через Духа Святого учишь нас, чтобы определять, где доброе и где худое. Но Ты учишь не только определять, но Ты учишь и даешь способность отвергать худое и избирать доброе. Благослови нас до пришествия Твоего сохранить эту способность и не растерять, чтобы не оскверниться от грехов и от мира сего. Благослови всю Церковь, Господи. Каждой душе Ты напомни о том, какие мы выборы уже в жизни сделали и делаем, чтобы никто не пожал последствий греха. Яви нам такую милость, Господи. Помоги и об этом всегда молиться. Благослови, чтобы все мы питались молоком и медом. Чистой духовной пищей, Господь, тогда будет это у нас навык и способность, которую Ты имел в своем служении. Благослови всех нас во имя Христа. Просим Тебя. Аминь. Друзья, у нас записок очень много, но я постараюсь на большую часть ответить. Две записки. Объясните, пожалуйста, у кого родственники-пятидесятники, значит, не нужно с ними сообщаться, приветствоваться, быть на браках, там петь, играть и так дальше, на днях рождения, ничего общего с ними не иметь. И еще один вопрос по этой же теме. Объясните, пожалуйста, места из Священного Писания. Деяния 10, 1-7 и Деяния 19, 1-7 и Деяния 10, 44-48. Это где через возложение рук апостолов заговорили на иных языках. Пятидесятники, основываясь на этих местах, утверждают, что мы должны говорить иными языками. Здесь у нас очень много пятидесятников, и очень часто встречаешься с ними в школах, на разборах. Я хочу понять до конца, чтобы я могла твердо отвечать им. Объясните, пожалуйста, эти места подробно. И есть такая просьба, чтобы провели беседу на эту тему, чтобы особенно молодежь могли утвердиться, ну и так дальше. Друзья, есть такая мысль и предложение, что на эту тему провести отдельную беседу. Может быть, это завтра будет специально вот под подобным вероучением, как пятидесятники, харизматы и подобные им. Поэтому я сейчас трогать не буду, потому что коротко на эти вопросы не ответишь. А думаю, что будет беседа, может быть, завтра. Как понять, послушание дороже жертвы? О какой жертве здесь говорится? О жертве Христа или нашей жертве? Спасибо. Братья и сестры, послушание дороже жертвы – это связано с поступком Саула. Самуил Саулу сказал, чтобы были истреблены все люди и скот. А Саул не истребил скот. Лучших из скота он оставил. И зачем он это оставил? Он это оставил, как сам пояснил, для жертвоприношения. И вот тогда было сказано, неужели ты думаешь, что всесожжения Богу больше приятны, нежели послушание? Послушание дороже жертвы или больше жертвы. Братья и сестры, я здесь вот какую мысль хочу сказать, что понятно, что речь идет о нашей жертве. Почему сравнивается с послушанием? Потому что мы иногда готовы служить Богу вопреки послушанию. Кстати, друзья, написано, что Он сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Послушание имеет очень большое значение в вопросах нашего личного спасения. Я вот такую мысль, друзья, хочу сказать. Это уже на опыте вот взаимоотношений или общения с вашей церковью. Некоторые говорят, я готова послушаться только в том случае, если я понимаю, если оно у меня в сердце лежит. А если в сердце у меня нету, или я не понимаю, я тогда подчиняться не готова. Ну, например, это касается, я сразу скажу, там, косынок, или вот таких вот подобных вещей. Или где-то рождение иногда. Братья и сестры, тогда, когда я понимаю, и оно у меня на сердце лежит, то это не послушание. Я это сам буду делать без указаний для меня. Ну, например, если сердце мое расположено везде и всегда ходить в косынке, то это не послушание. Это мое сердце к этому расположено, и я так поступаю. Ну, например, если я люблю есть мороженое, то меня не надо заставлять есть мороженое. А это у меня вот здесь это желание есть. Братья и сестры, читаю Библию, и я не всегда вижу, что нужно было послушание там, где ты понимаешь. Например, Саул не понимал, почему надо истребить скот. Он этого не понимал, но ему дано было указание истребить скот. Скот – это не были грешники. И нужно было послушаться, даже если ты не понимаешь. Друзья, однажды, когда Христос хотел умыть ноги Петру, Петр сказал, «Не умоешь ног моих вовек». Он понимал, что не должен Иисус Христос ему ноги умывать. А Иисус Христос говорит, если не умою твоих ног, не имеешь счастья со мною. Братья и сестры, почему так строго? Неужели не умыть ноги, значит, можно спасение потерять? Тогда нам надо тоже, может быть, всем перед вечерей ноги умывать друг другу. Братья и сестры, Христос сказал, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. А тебе сейчас надо только ноги подставить. Вот и все. Не понимаешь? Не понимай. Ноги подставь. Ноги подставь. Вот это будет послушание. А если, друзья, Петр понимал бы, что Христос ему должен сейчас ноги умыть, только надо так, то это уже, друзья, не послушание. А послушание тогда, когда я и не хочу этого делать. Я не хочу веником подметать комнату. А мама говорит, подметай. Вот оно послушание. А когда я очень сильно хочу подметать, это не послушание. братья и сестры, я, может быть, не очень понятно говорю, но я, в общем-то, очень убеждаю, чтобы мы постарались быть послушными. Послушными. Бог однажды Иезекиилю сказал, лежи на левом боку 390 дней. Он не понимал. Он не понимал, зачем это нужно было. И он лежал. А потом ему сказали, а теперь на правом 40 дней. И он опять лежал. А только потом стало понятно, зачем это надо было делать. Вот в чем суть вопроса. Поэтому я призываю к послушанию и братьев, и сестер. На основании Слова Божия, в какое время Бог заповедал являться в Дом Господень с детьми, хотя научная медицина установила такие сроки в этом отношении, такие же, как и в Библии. Благодарим. Братья и сестры, с детьми надо являться всегда в Церковь Божию, в любые сроки, и даже на членские собрания. Нельзя их только брать, а во все другое время их нужно брать. Но я вторую записку читаю этим же почерком, и всем станет понятно. Братья, у нас в церкви в последнее время сестры, родившие детей, приходят на собрание буквально в пару недель. Создается впечатление, что получается соревнование, что ли. Объясните, пожалуйста. Братья и сестры, женщина после родов может приходить в церковь тогда, когда она физически окрепла. А если она придет сюда и будет шататься и недомогание, пусть лучше дома побудет. Когда она физически окрепла. То есть позиция, жесткая позиция ветхозаветная вот по тем строкам, она не обязательно должна придерживаться. Потому что там есть и другие ограничения, и вот они, мы не можем применять их в сегодняшний день, потому что физическая нечистота не является нечистотой духовной. Но считаю разумно, чтобы женщина пришла в себя до конца, окрепла. Братья, каждый день мы слышим, не молюсь в церкви. По слову, это грех. Будут ли молиться эти члены? Ведь никто из них не обещал в дальнейшем молиться. Что вы на это скажете? Братья и сестры, я думаю, что многие из тех, которые говорят «не молюсь, не молюсь», не будут молиться и дальше. Написано по слову «это грех», друзья, в Библии не написано, что не молиться вслух в собрании – это грех. Я, в общем, не считаю грехом, если кто-то в собрании вслух не молится. Но я считаю, что это плохо для самого человека, потому что нормально, если нашу молитву слышит церковь и утверждает «аминь», с вот этим словом, утверждает нашу молитву, мы больше будем иметь благословения. Объясните, пожалуйста, кого и как и при каких обстоятельствах можно обличать и когда нельзя обличать. Братья и сестры, написано «обличи ближнего», поэтому, отвечая на этот вопрос, кого обличать, обличи ближнего. И как обличать, и при каких обстоятельствах, друзья, условия для обличения – это надо любить. Прочитайте книгу Левит, 19 глава, эти два стишка там рядышком стоят. Сначала написано «обличи ближнего, и понесешь за него греха», а чуть ниже написано «возлюби ближнего, как самого себя». То есть, если ты любишь человека, обличай. Если ты его не любишь, я, братья и сестры, определенно убежден, не надо обличать. Без любви обличение принесет раздор, оно пользу не принесет. Кстати, за всякий ли грех нужно обличать? Не за всякий. Написано, если ты видишь брата, согрешающего грехом не к смерти, то что надо делать? Молиться. Написано, надо молиться. То есть бывает ситуация, когда не спеши обличить. Ты за него помолись, и он сам исправится. Можно ли старшим детям наказывать младших, если, например, родители разрешают, куда-нибудь уезжают? И, ну так. Братья и сестры, Библия говорит, что наказывать детей должны родители. Я считаю, что дети детей наказывать не должны. Библия такого основания нам не дает. То есть старшие дети младших наказывать не должны. Здесь есть одна записка, друзья, по галстукам. Это письмо целое, по галстукам. Я читать ее не буду, потому что это будет очень долго. Друзья, в отношении галстуков я уже говорил, что в этом смысле у нас в братстве свобода дается. Кто носит, тот носит, кто не носит, тот не носит. Мое личное отношение, я галстуки не ношу, хотя все время носил, а в какой-то момент я решил, чтобы не соблазнить кого-нибудь, я решил галстуки не носить и больше не ношу, уже давно, уже больше 20 лет. Ну, а я не хочу, чтобы вот стеснять кого-нибудь. Я думаю, что каждый перед Богом ходит, и как решает, так и пусть понимает. Вопрос, можно ли купаться в общественном месте и так дальше на озере, на речке и в бассейне во дворе? Друзья, я по этому поводу уже говорил. Купаться мы можем, имеем право, но отдельно от мирского народа. Это будет не целомудрие, если мы будем купаться там, где на нас смотрят и где мы смотрим на других людей раздетых. Это неправильно. А кто скажет, нету таких мест, я вам дал бы совет. Купайтесь, когда уже стемнеет, тогда вас точно никто не видит. Вот. Вечерком уже народ разошелся, и купайся себе, и хорошо будет. Если кто и подсмотрит, все равно не рассмотрит. Значит, друзья, здесь беседа, просят провести беседу об экстрасенсах. Письмо тоже. Говорят, что в Америке все врачи экстрасенсы. Они это изучают в институтах, университетах. Друзья, я не думаю, что все врачи экстрасенсы. Но я знаю, что в любом мединституте обучают гипнозу. Обучают гипнозу. И мы это не одобряем, считаем, что это не от Бога. А у экстрасенсов лечиться нельзя однозначно. Думай, друзья, человек, который лечится у экстрасенса, он подпадет под сильнейшее воздействие злых духов. Я имею факты в личном, личные факты имею, когда экстрасенсы доказывать можно было бы, что это они связаны с духами, злыми с духами. Но это вопрос тоже длинный, отвечать не буду, потому что займет много времени. Скажите, пожалуйста, кто ставит на служение занимающихся с детьми? Записка продолжается, отвечаю. На служение занятий с детьми и с молодежью ставит церковь на членском собрании. Такой порядок должен быть. Но предварительное согласование с родителями и в совете церковном. А утверждает церковь. И еще последние два вопроса. Братья, как понять? Написано, если Христос в вас, то тело мертво для греха. Где же тогда Христос, если в нас гордость, зависть, сплетни, клевета, осуждение и так дальше? Братья и сестры, это на основании одного текста никогда не выводится учение. Учение выводится всегда на основании нескольких текстов. Если прочитать родственные тексты, с этим связаны, то мы придем к выводу, что если Христос в нас, если Христос является Господь в нашей жизни, то грех не царствует в нашем теле, не царствует. То есть мы не являемся рабами греху, пишет Павел в послании к римлянам. Но грех все равно может проявляться, потому что ветхая природа и новая природа, то есть дух и плоть, они противятся друг другу, и смотря кому человек подчиняется, такие качества и проявляются. Если он подчиняется плоти и угождает плоти, у него будет проявляться зависть, гнев, сварливость и ссоры и все прочее. Если он подчиняется духу, то эти качества у него проявляться не будут. И последний вопрос, это тоже целое письмо, оно для нас, мы его изучили очень тщательно, насчет женских волос. Якобы в вашей церкви одобряется, чтобы волосы были короткие, и это очень хорошо. Вот маленькую там сделал вот закруточку или хвостик маленький, и все очень хорошо. А длинные волосы, их трудно вот собирать и так дальше. Братья и сестры, Библия одобряет на женщине длинные волосы. Написано, если женщина растит волосы, для нее это честь. А если кто-то считает, что длинные волосы трудно собрать на голове, наоборот, я вам скажу, длинные волосы легче собрать на голове, чем короткие. Вот я это имею на личном опыте. Наши тоже они не стригутся, они длинные волосы очень успешно вкладывают. И говорят, что это легче, чем короткие. Стричь волосы нельзя. Библия не разрешает, хотя кто-то здесь пытался убедить, что Библия разрешает стричь волосы. Друзья, там речь идет о стрижке, знаете какой? Написано, если не хочет покрываться, пусть стрижется. А что еще можно делать, если покрываться не хочет? Бреется. Или стрижется, или бреется. Речь идет о стрижке наголо. Вот, чтобы сестры знали. Но не о такой стрижке, которую иногда делают. По тексту посмотрите, друзья, однозначно там есть, что стрижка наголо. Поэтому, если кто хочет наголо, подойдите, посоветуемся, может, и разрешим советом церкви. Я, конечно, друзья, это ирония. Пусть Бог благословит, чтобы ваши сестры и волосы отращивали. Это и честь, и красота, и все. И покрывали свои головы. Бог вас благословит в этом, даже если вы и не понимаете, зачем это нужно.